Если человек идет по улице, это не только необходимость. Тут такая будет улица и такой человек. И так будут найдены все пропорции, все ритмы и краски, что этот проход станет графикой или живописью, степень завершенности которой сама по себе произведет впечатление. Разумеется, не только Феллини работает таким способом. Но у многих других эта образность вымучена, она навязчива, надоедлива. Фильмы, построенные на такой бушующей образности, утомляют. В них отсутствует развитие, динамика и так далее. Их творцы как бы боятся показаться бездарными и в силу этого страха придумывают сверхобразность, от которой мутит. А у Феллини она легка, она просто есть естество. Кажется, что он и не задумывается ни о чем, а все само собой получается. Но почему-то получается необыкновенно, ярко, обобщенно. Наверное, потому что он гений. Просто он художественен сам по себе и не художественным быть не может. Точно так же, как другие при всем желании не могут быть художественными. Их раскадровка, их съемки, их ощущение пространства и мизансцен, их понимание действия чисто деловые. В кадре, допустим, должны говорить двое, он и она. Они должны говорить о том-то и о том-то. И эти двое будут говорить, о чем нужно, притом сделают это прекрасно и будут замечательно сняты. И все же кадр этот по каким-то неуловимым причинам сам по себе не станет искусством. Он станет лишь плодом необходимости показать, что, допустим, он и она встретились и познакомились, а дальше эти двое сядут в машину и поедут куда-то, и будет хорошо снят и этот путь, и то место, куда они приехали, но все это притом будет иметь лишь значение дела. Впрочем, я даю себе отчет в том, что образность бывает разной, и часто будто бы деловой кадр есть тоже образность, только иная, чем у Феллини. Все это так, но я говорю не об этом, а о сотне других кадров, где сидят или стоят два человека в позах, привычных для кино, служебных, так организованных, чтобы видно было и слышно то, что нужно видеть и слышать по смыслу. И только. Грамотная мизансцена, грамотный наезд и отъезд камеры и так далее. Нет искусства предпочтительнее, хотя оно, разумеется, не обязательно противоречит грамотности и деловитости. И все же оно предпочитательнее одной деловитости, даже если последняя носит весьма профессиональный характер. Хотя, как я уже сказал, навязчивая, натужная специальная образность тоже может осточертеть. Я получил неожиданную возможность целую неделю смотреть хорошие фильмы. Прежде всего бросилось в глаза, что они до удивления разные. Настолько разные, что каждый раз приходилось привыкать к новой незнакомой стилистике, к абсолютно новому, иному человеческому восприятию жизни и искусства. Уже сама по себе такая разница очень и очень интересна. Обдумывая все эти непохожие друг на друга фильмы, приходилось удивляться тому, сколь непохожи друг на друга люди, и как, объединяя всю эту непохожесть, должно было бы быть богатое искусство. Как просто кажется понять эту как будто бы очевидную данность. В мире существует множество разнообразнейших художественных мышлений, и чем больше ты узнаешь об этом разнообразии, тем, о, какая банальная мысль, ты становишься богаче. Иногда люди по тем или иным причинам сопротивляются познанию чего-то им неведомого в искусстве. От простого ли незнания или от надуманного художественного убеждения человек говорит себе: «Вот это я понимаю, это мое, А это мне не нравится.